Следует признать, что задуманного кардиналом Чирази состязания так и не получилось. Любой человек, войдя в церковь, еще издали будет привлечен богатством мраморного обрамления капеллы и ярким пятном алтарной картины. Но, оказавшись в самой капелле, он лишь на миг остановит взгляд на работе Караччи, перегруженной персонажами и деталями, которые он уже воле насмотрелся, и все его внимание окажется прикованным к двум боковым полотнам, каких ему еще нигде не приходилось видеть. Невзирая на лица, римские острословы отвели душу, потешаясь в волю над пышущей здоровьем развощекой девой Марии на доске Караччи, которая то ли плывет в небесах по-лягушачьи, то ли планирует вниз, будучи не в силах одолеть земное притяжение и запутавшись в своих развивающихся ярких одеяниях. Вот отчего двое из апостолов терпеливо смотрят вниз в ожидании ее приземления, а остальные девять тем временем устремили взоры вверх, к парящей или плывущей среди облаков деве. Весьма любопытная фигура одного из них справа. Апостол смотрит куда-то в сторону и делает руками знаки типа «майна», «вира» кому-то, видимо, стоящему у лебедки за пределами картины ангелу, которому надлежит поднимать и опускать летящую Деву Марию в окружении пухлых крылатых ангелочков. Их забавные мордочки выглядывают у нее из правой подмышки, из-под ног, но особое удивление вызывает погрудное изображение обнаженного андрогинного существа, приросшего слева к фигуре Девы и напоминающего ее сиамского близнеца. От стариков досталось и Караваджо. Было отпущено немало соленых шуток по поводу дважды переписанного им лошадиного зада и незаконченной правой ноги, распростертого на земле Савла. Последнее можно объяснить только тем, что, увлекшись при написании фигуры упавшего с лошади гонителя христиан и придав первостепенное значение его воздетым к небу рукам, художник не заметил упущения, находясь во власти творческого вдохновения. Освещение открытия для обозрения капеллы Чирази стало подлинной сенсацией в Риме. На торжественную церемонию в церкви присутствовал знать и высшее духовенство. Ни о каком состязании не могло быть даже речи, несмотря на яркий колоризм в духе утверждавшегося в Риме нового стиля барокко. Алтарная доска Караччи с ее нарочитой красивостью не выдерживала никакого сравнения с полными драматизма и жизненной правдой двумя боковыми полотнами Караваджо, которые несли в себе то новое, чего еще не знала мировая живопись. Оба мастера присутствовали на церемонии, но так и не подошли друг к другу. Караваджо, в отличие от академиста Караччи, шел не эволюционным, а революционным путем, перевернув все устоявшиеся понятия о живописи. Отказавшись от навязанной условности и отбросив привычные штампы и стереотипы, главными героями его искусства становятся окружающий мир и живущий в нем человек с его радостями и печалями. Тем временем во дворце Маттеи со дня на день ждали конца, так как старый кардинал впал в кому и лучшие врачи ничего не могли поделать, лишь увеличивали дозы обезболивающих препаратов, чтобы уменьшить страдания умирающего. Все говорило о том, что Караваджо пора покинуть дворец, где его присутствие становится лишним и неуместным. Отблагодарив за гостеприимство Чирико Матэй, художник со своей командой оставил дворец Новичелло. Начались поиски нового пристанища. Одна из подруг Лены, куртизанка Меника Кальви, предложила художнику в занимаемом ею особняке на Виа Бабуино свободную надстройку над каретным сараем и конюшней. Как ни заманчиво было предложение, но работать и жить под одной крышей с этим аристократическим борделем было как-то не с руки, и Караваджо, прекратив поиски, окончательно обосновался в съемном флигеле при доме вдовы Пруденции Бруни в переулке Сан-Бьяджо. Это было двухэтажное строение с тремя жилыми помещениями внизу, подвалом и двумя комнатами с террасой на втором этаже, выходящими в сад с колодцем. Годовая арендная плата составляла 40 скудо, что вдвое превышало обычную стоимость, но художника прельстило наличие садика и отдельного входа в дом. Первым делом он с помощью учеников приступил к обустройству жилья и мастерской. Для этого понадобилось разобрать с помощью приглашенных рабочих часть потолка в одной из комнат первого этажа, чтобы увеличить объем помещения, отведенного под мастерскую, и получить таким образом столь необходимый дополнительный источник света. Пока он был занят обустройством жилища и мастерской, Лена куда-то исчезла. На первых порах ее отсутствие не показалось ему странным, так как он хорошо знал ее непоседливый нрав. Как позже выяснилось, после очередной с ним ссоры его ветреная подружка с легкостью необыкновенной сошлась с литератором и членом Академии безрассудных неким Гаспаре Альбертини. Было непонятно, чем ее сумел привлечь этот скромный литератор, но оказалось, что у него были самые серьезные намерения. Однажды он объявился в доме на Греческой улице перед матерью Лены, прося руки ее младшей дочери. Измерив его понимающим взглядом, видавшая виды куртизанка ответила жениху отказом. Ишь, чего захотел? Мне и в мыслях не было отдавать замуж за какого-то щелкопера свою дочь-красавицу, которая приносила ей немалый доход. Вы отказываете мне, порядочному человеку? Удивился тот. А между тем, ваша благочестивая дочь сожительствует с неким художником по имени Караваджо и позирует для его богохульных картин, получая от него в награду тумаки. Слова несостоявшегося зятя задели мать за живое, и она отправилась к художнику, без труда узнав его адрес. Караваджо ее принял радушно, заверив, что Лена нужна ему только как натурщица и что ничего дурного в этом нет, а потому любезной сеньоре не стоит излишне беспокоиться за свою дочь. Сеньора Антонетти осталась вполне удовлетворена вежливым приемом и, самое главное, пылкими заверениями мастера, который при расставании вручил ей небольшую сумму, якобы за последний сеанс позирования дочери.